Глава 48. Очнулся я от того, что почувствовал солнечное тепло на лице. Мне было хорошо. Голова пребывала в полном покое. Открывать глаза почему-то совсем не хотелось. Знаете, приятно иногда вот так вот поваляться с утра в кровати. На этом я застопорился. До меня отчетливо стало доходить, что никакой кровати быть в принципе не могло. И потом стали приходить все воспоминания, связанные с этим «не могло». Скривившись, я повернулся на бок, и в тот же миг на меня навалилась боль от всех ран, полученных за время моего одиночного путешествия. Рука. Я не мог понять, почему так сильно ноет рука. Тупая боль. Словно болит старый перелом, но переломов предплечья у меня не было. Так, в нас с бабулей кто-то стрелял, значит... Мысли шевелились в моей голове медленно и неторопливо. Значит, ее убили, а меня ранили. И, наверное, серьезно. Блин, как же плохо-то. «Счастливчик!» — услышал я сквозь пелену боли незнакомый голос. «Живучий, блин!» «А что с ним делать-то?» — вопросил второй, более грубый. «Не знаю!» — с какой-то потрясающей беззаботностью ответил первый. «А сейчас Лысенко придет, пускай разбирается». После этих слов для меня опять наступил провал. Очнулся я некоторое время спустя. На этот раз никаких поэтапных воспоминаний не было, однако я снова умудрился проснуться, не открывая глаз. Мне к месту вспомнилось, что Пушкин вроде бы мечтал о таком пробуждении. А я за последнее время просто-напросто злоупотребляю этим умением. Может, дело в том, что незабвенного Александра Сергеевича никогда не доводили до такого состояния. Надо мной... Судя по звукам, стояло как минимум два человека, которые жарко спорили. Один возмущался, а другой вел себя как-то странно. Он словно был удивлен строптивостью возмущавшегося. «Я вам очередной раз говорю, не можем мы сейчас отсюда срываться. Куда?» «Их пленных четыре человека плюс этот погрызенный. Это треть взвода отряжать, а у меня приказ?» «Нет, ну это ни в какие ворота!» Оппонент удивленно заметно картавил. «Какой приказ, батенька? У меня здесь постоялый двор, вы понимаете? И так уже шума понаделали. Хотите, чтобы все узнали, что у меня на ферме держат пленных из четвертого? Да вы с ума сошли! Нас, как и минимум, бойкотируют к вечеру. А через неделю, если на собственных запасах продержимся, придет сюда карательный отряд. Кто тогда воевать будет?» «Хм, бояки, ядрите вашу в сторону!» Голос первого прозвучал как-то по-другому. Но на несколько секунд он задумался, а потом произнес: «Ополченцы ваши еще в строю?» «Да как сказать?» Пыл картавого после такого вопроса сразу поубавился. 30 с лишним человек потеряли. Как вы думаете?» «В строю, но в бой уже не рвутся». И чуть помолчав, с досадой добавил: «Это у вас?» «Что у нас?» Взорвался первый. «Я потерял намного меньше, но все они были обученными воинами. Не то что ваш наркоманский курятник. У меня лейтенанта одного нет. У меня 3 ствола в расход на запчасти. У меня...» «Знаете что, уважаемый?» — решительно прошипел картавый. «Мне сталкеры из четвертого в бункере не нужны. Ни под каким соусом. Жалеете людей? Хорошо. Я выделю на конвой своих, только чтобы вы увели отсюда всех. И никакой больше стрельбы в ближайшие сутки. Вы с вашей войной и так шороху на весь бункер навели. Представляете, сколько там сейчас скулящих баб. Представляете, сколько материала у меня уходит, чтобы их заткнуть? А расходы на клан тоже ложатся на мои плечи. У вас только обещания да разговоры за светлое будущее. Так, хватит! Первый голос стал властным. Вы не за идею тут воюете. Нечего мне сказки рассказывать. У каждого свой интерес есть. И когда вы на дело подписывались, то наперед все знали, знали и соглашались. Некоторое время надо мной было тихо. Видно, оба оппонента о чем-то задумались. В общем, в провожатые получите двух бойцов, остальной конвой из ополченцев. Это мое последнее слово. Прогудел первый. Фермеры не горожане, по дикой пройти смогут. К тому же этого, наверное, имели в виду меня. Тащить на носилках придется. Похоже, это тот малый, что у сталкеров за индикатор работает. Вот тут не знаю с чего, но я снова отключился. Причем понял это уже после того, как открыл глаза. Небо было, как всегда, мрачным, засланным непробиваемыми тяжелыми тучами. Краснота снова стала яркой. С чем связано такое природное явление, я, естественно, не знал. Секунду спустя я понял, что меня несут на добротных военных носилках. Руки мои пристегнуты наручниками к боковой металлической жерди, правда, правой на уровне головы. Видно, чтобы лишними просьбами не беспокоил. Несли на плечах. Скосив глаза у ног своих, я видел две угрюмые небритые морды. Также сопели слева и справа у изголовья. Нестерпимо несло прокисшим потом и табаком. Иногда, когда носильщики поднимались на особо крутой холм или что-нибудь еще, передо мной открывался потрясающий вид на долину фермеров, только с другой ее стороны. Ангарский поселок был полностью скрыт разросшимся лесом. Из всех построек сохранилась малая часть пятиэтажек, которые угрюмо возвышались сейчас над плотной зеленкой. Помимо этого, мое положение, правда, рассмотреть особо не позволяло. Мне была видна часть Ворошиловского района. Город отсюда, ведь там была дикая зона, казался почти таким же, как и в моем мире. Единственное, что в нем не чувствовалось жизни, да и странноватое свечение, исходившее от некоторых зданий, наводило на определенные мысли. В целом мир был именно такой, каким я увидел его в тот первый день. Меня снова захлестнули знакомые уже ощущения, описать которые точно я не возьмусь. Очухался. Рядом с моей головой появилась довольная физиономия с бычком в зубах. От неожиданности я дернулся и тут же застонал от накатившей боли. Я явственно почувствовал, как на затылке лопается кожа, а мышцы непроизвольно начинают напрягаться, ведь ложиться на рану мне не хочется. Потом я все же понял, что никуда от этого не денешься, и аккуратно, как только мог, пристроил голову на место. Спасибо пленителям за перевинтованный ожог, иначе лечь бы мне не удалось. Ты это, не дергался бы? У сама вид самый деловой. «Какая же ты сволочь!» — хриплю я, сам удивляясь тому, как по-чужому звучит мой голос. «Но-но!» Сом подстраивается к носилкам так, чтобы я мог его видеть, не поднимая головы. «Тебе-то, брат, какая разница? Здесь своя возня. Ты, можно сказать, не при делах. А то, что я тебе в рожу стрелял, то тут уж извини, нервы. Я прикрыл глаза и через силу улыбнулся. Я при случае тоже понервничаю. — А сваливать ты крут! Интонация сама не поменялась, то ли улыбку мою он трактовал по-своему, то ли невыгодно ему было сейчас колкости замечать. — Видишь, до сих пор не пойму, как ты смылся. Я ведь почти в упор стрелял. На этом наш разговор притормозил. Отряд проходил через развалины какого-то дома. Растительность здесь была не густая, и я догадался, что мы на границе еще одной дикой зоны. Сом даже исчез из поля зрения на полминуты, и было слышно, как он раздает указания остальным. Похоже, его поставили в отряд за главного. Интересно, кто из остальных сталкеров выжил? Помнится, тот мужик говорил о четверых. А сколько нас сидело на поляне? Черт, и не вспомнив сейчас, с десяток точно. А вот Сом — предатель. Плюс к четверым или минус? Ну ладно, хрен с ним. Думаю, что скоро выживших я увижу. Ну че, путешественник? Сталкер появился снова, привлекая к себе мое внимание. Ты, наверное, будешь первым, кого по зоне вот так вот катают. Да мне пофиг, выдавливаю я. Сом скалит рот в подобии улыбки и продолжает болтать. Тут ведь дело какое. Ты думаешь, четвертый город — такое хорошее место? Оплот цивилизации, неприступная крепость? А на самом деле ни хрена ты не знаешь. Ни про четвертый город, ни про цивилизацию. Я ведь знаю, знаю, откуда ты пришел. Последние слова сама заставили меня напрячься. И я не уверен даже, отразилось ли что-то на моем лице или нет. С одной стороны, я сдерживался, с другой — такое заявление, кого угодно вывело бы из равновесия. — Ты ведь с юга, а? Я угадал? — Южный ты парень, и все тут. Никто из кланов тебя не признал. Их в Ворошиловском раз-два и обчелся. Леопарды людей от себя не отпускают. На цыгана ты не похож. Щитовики? Такие ребята вроде подготовленные, а ты — валенок. Одиночки — бред. Территории для одиночек маловато, значит, с юга, далекого юга. Я прав? Не оправдывайся. Я сам вчера канонаду слышал со стороны СХИ. С народом тем мы мало общаемся, так уж повелось. У вас свои дела, у нас свои. Только если вы артиллерией пользоваться начали, значит, скоро интересы наши соприкоснутся. И как-то надо к этому готовиться, ведь так?